мы не представляли, что от нашего имени будут выбрасывать из домов стариков и крестьянских детей во имя будущего прогресса. Это не крестьяне, а кулаки. Разница. Какая? Кто ее определил? Что Ленин говорил? Одно дело дореволюционный кулак, совсем иное дело послереволюционный. Земельные наделы по едокам нарезаны. Если все его богатство от собственного труда да от казенного надела, так что это за кулак? Вы не путайте тот период с нынешним. Обстановка обострилась, понятно? И нечего за Ленина прятаться. Я по существу говорю. Где? С какой коровы кончается крестьянин-середняк, а начинается кулак? С какого волоса начинается лысина? Где тот устав или хотя бы бумажная директива, которая определила бы размер кулацкого хозяйства? Раньше в России кулаком назывался барышник, ростовщик, перекупщик, а не хлебороб. Загляните хоть в словарь Даля. «Ваш Даль — реакционер, и словарь его устарел!» — кричала Шихмин. «А кулак и богатей — один черт! Это и так всем понятно!» «Вам все едино, лишь бы в расход пустить!» «Но даже если он кулак и богатей, надо доказать его вину!» «А за что мучаются дети?» «Он эксплуатировал других и наживался за счет народа!» «Кто, Лопатин?» «Тот, что выброшен вами из дому?» «Да он не только что других нанимать, лошадей и то подменять готов был своим горбом. Он хлебные излишки отказался сдавать». «У него не было такого хлеба. Вы его спрашивали, чем он заплатит, когда накладывали так называемые излишки?» «Не мы накладывали, а группа бедноты». «Вот именно группа. Да еще по вашей указке. А село спросили? На общем собрании голосовали, прежде чем выбрасывать Лопатина из дому? А ведь он равноправный член нашего общества. Его даже голоса не лишали. То, что вы совершили над этой семьей, называется беззаконием». «Как вы смеете? С чьего голоса вы поете?» А Шихмин стукнул кулаком об стол, вскочил с табуретки, сделался весь красный, глаза его бешено метались с Успенского на всех остальных, как бы требуя броситься на этого человека, связать его, скрутить и выбросить вон. Успенский тоже вскочил, так что табуретка отлетела от него, опрокинувшись с грохотом. «Я голоса взаймы не беру и свой голос не продаю. Готов доказывать где угодно, что вы совершили беззаконие». «Беззаконие? Я?» «Да, вы». А Шихмин, худой, маленький, с пылающим лицом, того и гляди, черные волосы его задымятся, приподнявшись на носках, потрясая сухими жилистыми кулачками, кричал: «Да вы правый либерал, жалкий последыш Бухарина, кулацкий адвокат! Да вы опаснее открытого врага! Вы подтачиваете, как черви, революционный порыв рабочего класса, отравляете волю масс своим ядовитым сомнением, неверием в наши темпы, задачи, конечные цели. Да вы...» «Я не последыш!» — кричал и Успенский, перебивая задыхающегося от ярости Ашихмина. «У меня своя голова на плечах. Это вы потеряли головы, вы последыши Иудушки, кровопивца Троцкого. Сколько вас судили за перегибы, но вам мало прежних голодовок. Новых захотелось? Лишь бы покомандовать, лишь бы народ помордовать. Так запомните, даром это для вас не пройдет. Беззаконие — это слепой зверь. Сегодня вы его спустили на крестьян. Завтра он пожрет вас самих. И не размахивайте передо мной кулаками. Я вам не мерен. Я бывший командир. Могу и по физиономии съездить». «Что вы сказали? Что вы сказали? Повторите, люди, что он сказал?» А Шихмин снова метнул взгляд на сидящих,